Глава 42. Ведьма. С утра собираю в спортивную сумку самое необходимое. Кормлю кота, выпиваю спортпит, как робот мою за собой посуду. Оставив завещание в файле на столе на самом видном месте, уезжаю с утра в школу. Со мной здороваются дети, тренеры, я им киваю, потому что челюсти свело еще вчера, и ночь ничего не поменяла. В тренинг-комнате бригада рабочих обтягивает угол мягкими матами. В прострации смотрю, как она преображается. Сзади со спины подходит Рустам. «Что здесь происходит? Разве я подтверждал какие-то ремонтные работы? Кто это оплачивает?» Разворачиваю, складывая руки на груди. Зависнув глаза в глаза, разглядываем друг друга. «Ну, статный же мужик, привлекательный. Что с тобой не так? Обгонял тебя во всем младший брат?» А у тебя самолюбие и амбиции космических размеров. В спорте уже гейм-овер, не та форма. Ищешь новое поле боя, где себя показать. Заодно и братишку младшего наконец-то на лопатки уложить. Поэтому все. Провокационно поднимает бровь, краешек губ вздрагивает в ухмылке. Грудные мышцы играют через обтягивающую водолазку. Пойдем кофе попьем. Пойдем, положительно моргаю я. Новенькая кофемашина готовит мне эспрессо. Хочется горького. Рустам ставит передо мной чашку с кофе. Пока ждет свою порцию, говорит по телефону. Нет, школа больше не берет учеников по квотам. Только юниоров с достижениями на контракты. Кто вам сказал? Бессарион? Это устаревшая информация. Только на коммерческой основе. Скидывает вызов. Извини, много звонков. Садится за стол напротив. Звонит стационарный телефон. «Спарта?» «Да. А это кто?» «А, нет, школа не будет в этом году участвовать в отборах. Мы, наоборот, сокращаем эту группу спортсменов. Сменили ориентиры, да?» «Вы говорите с директором, Рустам Давидович». «Бессарион?» «Звоните ему на личный номер, но он не скажет вам ничего иного». Кладу ногу на ногу, делаю глоток. Иногда во мне действительно просыпается акула. Я ее хорошо контролирую, но... Она родилась во мне в определенный момент, и мы с ней даже дружим. И вот акула не хочет никого побеждать на ковре. Она хочет вытянуть из его рук с улыбкой трубку и вмазать ему этой трубкой наотмашь по морде. И я позволяю ей улыбаться. А вот вмазать не позволяю. И беса тоже ему не вмажет. Как бы внутри ни горело, в его руках дети, шансы и судьбы которых будут просыпаться сквозь пальцы, как песок. И он будет бережно держать остатки. Сын, да? Я представляю беса с сыном. Ах, как бы он был ему к лицу, счастливому и очаровательному. Папа. И как нечестно не сообщить мне про расценки. Какая у тебя улыбка, склоняет голову к плечу Рустам. Какая? Опасная, как у ведьмы. «Я где-то слышала, что у вас там, если в семье рождаются одни девочки, то говорят, что ее прокляли». «К чему ты это?» «Столько женщин тебя прокляли, Рустам», — облизываю пересохшие от горечи губы. «Пусть у тебя родится столько девочек, скольких ты обидел, чтобы каждая из дочерей дала тебе шанс отработать всех обиженных тобой девочек заботой и любовью». Он ошарашенно открывает рот. «А мальчиков тебе нельзя». Мужчину вырастить может только мужчина. Спасибо за кофе. Ухожу.